Жили-были старик со старухой, да их дочка. Вот дочка пошла пасти коз. Пошла по горам, по долам, по зеленым лугам, вечером пригнала их домой. Старик вышел на крыльцо и спрашивает: «Вы, козочки, вы, матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?» Отвечают ему козы: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали». А одна коза отвечает: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточку, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку». Рассердился старик на дочь и прогнал ее с глаз долой. На другой день послал пасти старуху. Старуха пошла коз по горам, по долам, по зеленым лугам, поздно вечером пригнала их домой. Вышел старик на крыльцо: «Вы, козочки, вы, матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?» Козы ему отвечают: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали». А одна коза все свое: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточку, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку». Пуще прежнего рассердился старик, прогнал старуху с глаз долой. На третий день сам пошел пасти коз. Пас по горам, по долам, по зеленым лугам, пригнал их вечером домой. Сам забежал вперед и спрашивает: «Вы, козочки, вы, матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?» Козы ему отвечают: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали». А одна коза все свое: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку». Старик поймал эту козу, привязал ее и давай бить. Бил-бил, половину бока ободрал и пошел нож точить. Коза видит дело плохо, оторвалась и убежала. Бежала-бежала, прибежала в заячью избушку, завалилась на печку и лежит. Приходит зайчик: «Кто, кто в мою избушку залез?» А коза ему с печи отвечает: «Я коза дереза, за три гроша куплена, полбока луплена, топу-топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету». Зайчик испугался и убежал. Идет, горько плачет. Попадается ему навстречу петух, в красных сапожках, в золотых сережках, на плече косу несет. «Здравствуй, зайка, чего плачешь?» «Как мне не плакать? Забрала коза в мою избушку, меня выгнала». «Пойдем, я твоему горю помогу». Подошли они к избушке, петух постучался. «Тук-тук, кто в избушке?» А коза ему с печи: «Я коза дереза, за три гроша куплена, полбока луплена, топу-топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету». А петух как вскочит на порог, да как закричит: «Я иду в сапожках, в золотых сережках, несу косу, твою голову снесу, по самые плечи, полезай с печи!» Коза испугалась, да со страху упала с печи и убилась. А зайка с петушком стали в избушке жить да быть, да рыбу ловить.